прошлый четверг, перед самым закрытием и через несколько часов после кончины мистера Фрая в Лос-Анджелесе, наше главное управление посетил человек, как две капли воды, похожий на него. Он предъявил чеки за подписью Бруно Фрая и снял со счета все деньги, за исключением $100. Джошуа выпрямился в кресле. «Сколько он снял?» 6000 с расчетного счета. «Ой». Затем 12000 со сберегательного. «В общей сложности $18000?» «Да, и плюс то, что находилось в личном сейфе». «Он и это забрал?» «Да, но, конечно, мы понятия не имели, что там было». Престон помолчал и с надеждой добавил. «Может быть, совсем ничего?» Джошуа был поражен. «Как же вы выдаете такие суммы без удостоверения личности?» «Поймите, — сказал Престон, — этот человек был точной копией мистера Фрая. За последние 5 лет мистер Фрай заглядывал 2-3 раза в месяц, всякий раз делая взносы наличными, поэтому его хорошо запомнили. В прошлый четверг кассир узнал его. Кроме того, он предъявил чековые книжки». «Это не удостоверение личности». «Кассир попросила удостоверение личности, даже несмотря на то, что она его узнала. Такое у нас правило. Этот человек предъявил водительские права с фотографией на имя Бруно Фрая. Уверяю вас, мистер Райнхард, Первый Тихоокеанский банк действовал абсолютно по закону». «Вы проверили кассира?» «Как раз сейчас ведется расследование, но я уверен, эта ниточка никуда не приведет. Мисс Уиллис проработала у нас больше 16 лет». «И она же сопровождала его в хранилище?» «Нет, то была другая сотрудница. Ее также проверяют». «Тогда это чертовски серьезное дело». «Кому вы говорите?» — несчастным голосом воскликнул Престон. «За все годы моей работы в банке такого не случалось. Прежде чем позвонить вам, я поставил в известность местные и федеральные власти, и страховые органы». «Пожалуй, лучше всего будет, если я завтра приеду и потолкую с вашими сотрудниками». «Замечательно». «Скажем, в 10 часов». «Когда вам удобно. Я весь день буду в вашем распоряжении». «Значит, в 10». «Я бесконечно сожалею. Разумеется, убытки будут вам возмещены». «За исключением того, что содержалось в боксе», — уточнил Джошуа. «До завтра, мистер Престон». Джошуа дал отбой и уставился на телефонный аппарат. «Двойник Бруно Фрая? Мертвец бродит по городу?» Он вспомнил, что в 3 часа ночи в понедельник видел свет в резиденции Бруно. Возможно, человек, снявший деньги со счетов Фрая в Первом Тихоокеанском объединенном банке, что-то искал в доме. Но Джошуа был там вчера и не заметил пропажи. Зачем Бруно понадобился секретный счет в Сан-Франциско? Был ли у него двойник? Если да, то кто этот человек? И с какой стати? Черт побери! Кажется, с наследством Фрая будет больше возни, чем он рассчитывал. Вечером во вторник, когда голубой джип резво взял с места, покидая стоянку во дворе с каменными стенами, Хиллари ожила. Она перестала зевать, в глазах перестала покалывать. И она испытала временный прилив энергии перед тем, как снова ощутить смертельную усталость. Они с Тони успешно провернули все дела со страховым агентом, службой по уборке помещений, полицией и всеми прочими. Единственным, что прошло не совсем гладко, было посещение художественной галереи Уайнта Стивенса в Беверли-Хиллз. Они не застали ни самого Уайнта, ни его ассистентку Бетти. А полная молодая дежурная никак не желала принимать на хранение картины Тони Клеменца. В конце концов, Хиллари убедила ее, что в случае незначительной порчи какой-либо из картин она не будет нести ответственности. И они с Тони отправились в контору Уолли Топпелиса. Наконец-то они освободились, и завтра, сразу же после похорон Фрэнка Говарда, рейсом 11.55 полетят в Сан-Франциско, где им предстоит пересадка до Напы. Они увидят родину Бруно Фрая. И что дальше? Тони припарковал автомобиль во дворе и выключил двигатель. «Я забыла спросить, заказал ли ты номер в гостинице?» — сказала Хиллари. «Пока вы с Уолли беседовали, его секретарша сделала это по моей просьбе. Вблизи аэропорта? Да. Надеюсь, не две кровати? Одна королевская. Отлично, обрадовалась Хиллари. Я усну в твоих объятиях. Тони нагнулся, чтобы поцеловать ее. Они за 20 минут уложили вещи и снесли в джип. Все это время Хиллари была на пределе. Ей казалось, что из-за угла вот-вот выскочит Фрай. Однако этого не случилось. Они ехали в аэропорт кружным путем со множеством поворотов. Хиллари внимательно изучала следующие за ними машины. Хвоста не было. В половине восьмого они были в отеле. Тони проявил неожиданное рыцарство, записав их как мужа и жену. Их комната оказалась на восьмом этаже. Тихая, уютная, с преобладанием голубого и зеленого тонов. После ухода коридорного они немного постояли, обнявшись, ощущая безмерную усталость. Выходить не хотелось, и Тони заказал ужин по телефону. Служащая сказала, что заказ будет исполнен через полчаса. Они вместе приняли душ, с удовольствием намыливали и терли друг друга губками, преисполненные огромной всепоглощающей нежности. Потом они ели сэндвичи и картофель фри. Выпили полбутылки вина. Немного поболтали. На ночь Хиллари соорудила ночник, обернув настольную лампу банным полотенцем. Второй раз в жизни ей было страшно спать в темноте. Наконец они уснули. Через 8 часов, в половине 6 утра, Хиллари пробудилась от того, что ей приснился ужасный сон, в котором ожили Эрл с Эммой, совсем как Бруно Фрай. Все трое гнались за ней по темному сужающемуся коридору. Больше ей не удалось уснуть. Она лежала при тусклом свете импровизированного ночника, стараясь не потревожить Тони. Он проснулся через час, повернулся к Хиллари, погладил ее лицо, грудь, и они занялись любовью. На короткое время она забыла Бруно Фрая. Но немного погодя, одеваясь на похороны, она вдруг запаниковала. «Тони, ты считаешь, нам нужно лететь в Санта-Елену?» «Необходимо». «А вдруг с нами что-нибудь случится?» «Не случится». «Я в этом не уверена». «Надо же, наконец, понять, что происходит». «В том-то и дело». Хиллари поежилась. «У меня такое чувство, что, может быть, лучше и не знать этого». Кэтрин пропала. Исчезла. Спряталась от него. Поганая сука. В 6:30 вечера Брун очнулся в своем голубом додже. Весь в поту после приснившегося кошмара. Что ему снилось, он тотчас забыл, преследуемый все теми же шорохами. Мерзкие твари ползали по всему его телу. Забирались в волосы, под нижнее белье, норовили проникнуть внутрь тела через ноздри, уши и рот. Он чувствовал себя грязным и перепуганным насмерть. Постепенно к нему пришло сознание того, где он находится. Шорохи начали стихать, воображаемые твари покинули его тело, и он заплакал от облегчения. Часом позже, поужинав в Макдональдсе, он двинул в Вествуд. Раз 6 проехал мимо коттеджа, затем припарковал машину на соседней улице и всю ночь караулил ее дом. Она испарилась. Он запасся холщовыми мешочками с чесноком, острыми деревянными кольями, распятием и флаконом со святой водой, заточил пару ножей и небольшой плотницкий топорик, чтобы отрубить ей голову. У него хватит мужества, решимости и воли. Но она сбежала. И, возможно, вернется через несколько дней, а то и недель. Бруно пришел в ярость. Он проклинал Кэтрин и плакал от бессильной злости. Постепенно к нему вернулось самообладание. Еще не все потеряно. Он найдет поганую суку. Он уже столько раз находил ее.